Глава 15. Мирон. Если бы меня видела родная мама, наверное, призвала бы экзорциста. По крайней мере, Дашка всю дорогу бубнила, что мне требуется расслабиться и не принимать близко к сердцу все. Интересная женщина создание. Сначала заявляют, что нам, мужикам, кто-то практически наставил рога, а потом — это все ерунда. Нет, милочка, со мной такие шутки не прокатят. И если Ритка действительно в параллель крутила хвостом с каким-то там козлом, то я... Чего я, собственно, понятия пока не имел. Конечно, в голове было полно мыслей, но лишь ворвался в их квартиру, как резко понял — не отдам. Пусть выглядеть буду полным идиотом, но зато Киселева хотя бы раз в своей жизни посмотрит на настоящего мужика. И я не об этом пупырчатом лягушонке. «Это будет катастрофа», — дернула Дашка меня за рукав перед входом в подъезд. «Не бойся, малая, максимум вызовут участкового», — развел руками, едва не извергая пламя из себя от ярости. «Но у меня там связи, так что выдохни». Однако эта фраза Дашку не убедила, и спокойнее девчонки не стало. Зато у меня кровь бурлила так, что требовалось срочно выплеснуть адреналин. Перепрыгивая через три ступеньки, я поднялся на этаж Киселёвых. Распахнул старую деревянную дверь и офигел. Это мягко говоря, конечно. И вот за этого Ритка хотела выйти? «Эй, детка, ты серьезно?» Пришлось слегка поддать несостоявшемуся мужу. Зато все увидели, что она моя. Хотя не пофиг ли. Я серьезных намерений не вынашивал, но и делиться заучкой не желал ни с кем. «Значит, карликовые козлы», — прошипела старушка с брошкой на груди. «Это кто такая? Соседка, что ли? Забавная бабуся, кстати». Ритка, попятившись от меня, замотала головой, а на ее лице читалась растерянность. Поцеловать ее может еще раз, чтобы уяснила. «Это мой однокурсник», — пробубнила Киселева точного оправдания. «Да поздно, поздно. Они уже все видели». «Ага, Мирон», — кивнул я, расставив руки, будто мне сейчас в них вручат охапки цветов. Хотя Ритка могла бы и поблагодарить. Я ее от дракона спас одноглавого, но четырехглазого. «Мы, наверное, пойдем». Где-то за спиной послышался писк, словно комар издал предсмертный звук. Обернулся, уперся взглядом в дамочку с интересной штукой на носу. Попытался присмотреться. Но она отчего-то покраснела сначала, потом кокетливо повела плечом. А в следующую секунду уже схватила под руку своего заумного приятеля и поторопилась к выходу. Я только ногой топнул, глядя на Артема, или как его там, а тот аж вздрогнул. Эх, даже коронный свой продемонстрировать не успел. Но ничего, ничего, еще встретимся. «Ты зачем сюда явился?» Пользуясь возможностью, затраторила Ритка недовольно. Уперлась ладошками мне в грудь, словно вытолкать пыталась вслед за этой парочкой. «Тебя спасать?» Пожал плечами, подмигнул старушенцей. «Ну, кто-то же должен был купиться на мое обаяние». «В таком случае держался бы подальше». «Не понял», — поскреб затылок. «То есть я еще и виноват, Киселева? Или ты так замуж торопишься? Уж лучше бы тогда за Ваську. Он как-то роднее уже стал». «С ума сошел?» Фыркнула Рита, продолжая сверлить меня взглядом. «Наоборот, не собиралась я замуж». «Ага, а этот хлыщ просто так, мимо проходил». «Не совсем», — согласилась она со мной хоть в чем-то. «Вот», — решил перехватить инициативу и пойти в атаку. «А ты, между прочим, обещала мне помочь в учебе, но вместо этого занятия прогуливаешь. Тоже мне пример для подражания». «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — рявкнула пожилая дамочка так, что у меня сердце от страха чуть не вывалилось из груди. «Ничего себе командирский голос! Похлеще, чем у моего деда!» Зря его вспомнил. Уже спустя минуту раздалась трель мобильного. Пришлось извиниться и в срочном порядке ответить. «Чего?» — тут же протянул я. «Старик, там сегодня затмения нет случайно?» «Дед, ты нормально себя чувствуешь?» Добавил настороженно, потому как своим ушам не мог поверить. «А если она не согласится? И почему с ней-то?» Тысяча вопросов, а ответов ноль. Нет, дедуля в срочном порядке требовало сменить врача, потому что настоящий ему точно прописывал странные таблетки, от которых в голове рождались сумасшедшие идеи. Выдохнул, попытался собраться. Ну и как мне это теперь Ритке озвучивать? Какой у них там этаж? Если вдруг они решат выкинуть меня с балкона, то, может, легко еще отделаюсь. Поедешь со мной? В итоге пришел к выводу, что надо гнуть свою линию крутого мужика. Куда? Все трое в унисон пропели, вызывая улыбку на моих губах. «В романтическое путешествие!» — скрипнул зубами, не представляя на самом деле, что будет дальше. «А если я против?» Эта язва так и нарывалась на неприятности. «А если я расскажу твоей престарелой подружке, чем ты занимаешься после пар?» «Шантаж. Ну окей, пусть будет шантаж». Киселева насупилась, сжала кулачки, едва не испепелив меня взглядом своих красивых глаз. А пенсионерка снова присела. «Да ладно вам, дамочка. По сути, ничего криминального Рита и не делала. Только продукты переводила, да нос задирала. Только вот, кажется, все от меня чего-то ждали. Наверное, стоило свалить вместе с теми двумя. А теперь-то уже поздно. Чёрт. Ладно, выкрутимся как-нибудь». «Рита!» — заикаясь, произнесла мадам с брошью. «О чем он? Не позорь семью. Прабабка в гробу переворачивается от стыда. Ну ты-то куда?» — всплеснула руками Киселева, обратившись к ней. «И не слушай его. Он несет бред. Мирон!» — шикнула Рита на меня. «Уходи, пожалуйста. Ба!» — вклинилась Дашка. «Вот устами младенца, как говорится». «Это Риткин парень». «Что?» — встрепенулись мы с Зубрилкой на пару. «То!» — подмигнула мне хитро пигалица. «Он мажор. Дашка!» — погрозила той бабулька кулаком. «Сколько раз просила не выражаться в доме!» «Да, баба!» — закатила мелкая глазенки. «Богач он. Ну, там прислуга, автопарк, коттедж. Что у вас еще есть?» — шепнула украдкой малявка, пока старшие Киселёвы чесали макушку. «Мопс и дед», — пробурчал в ответ. «Собака у него еще, прикинь», — хлопнула в ладошки Дашка. «И дедуля. Как интересно. Ритка, доставай палас из чулана». «Зачем? Ковровую дорожку забыли расстелить перед таким экземпляром. Не обращай внимания», — хлопнула меня по плечу мелкая. «Это нервное у них. К нам редко в гости заходит кто-то, помимо участкового и учителей. Но еще опека бывает, почтальон». Принялась она перечислять. «Опека? Не понравилось мне это слово совсем». «Ага, меня забрать грозятся. Условия им не нравятся наши. Думают, что в интернате или куда сдают таких, лучше мне будет. Даша!» — прикрикнула Ритка на сестру, не позволяя той продолжать. «А жаль. Меня эта тема заинтересовала, но вместе с тем и напрягла очень». «Не велит», — вздохнула та. «Пойду уроки делать, пока моих в школу не вызвали». «Хочешь, я схожу?» — ляпну зачем-то. «Молодец, Мирон. Ты здесь 20 минут, а уже, похоже, рассорил окончательно логику со здравым смыслом. Куда ты собрался, дружище? Сиди и не отсвечивай». «Ага, сказать-то себе было просто, и подумать тоже. А вот сделать...» Что-то внутри меня отчаянно сопротивлялось. Я даже почувствовал некую горечь и сам испугался этого. Жил прекрасно, не знал подобных проблем, и мир казался ярким и крутым. А после слов Дашки отчего-то стало невыносимо свербеть за грудиной. Сам не мог понять, почему так. В принципе, я тоже рос без родителей. Они были приходящими скорее, но никогда особо не задумывался, что вот раз и могу оказаться где-то в ином месте на ПМЖ, за пределами особняка деда. «Селезнёв!» — щелкнула Ритка пальцами перед моим носом, глядя на меня серьезно. «Тебе пора». «Точно, малышка, но я вернусь. Не знаю, о чем вы там успели спеться с моим дедом, но дело пахнет». «Молчи», — приложила она палец к губам. «Бабушка запрещает нам ругаться в доме». «Я уже понял», — изогнул бровь, криво усмехнувшись. «Зато в моем можно делать много всего интересного», — положил я руку на ее талию. Но эта зараза взяла и скинула ее. Ну что за монашка? Камилла вон на меня едва не прыгала, а это носом крутила. Не мил, что ли? Ну да, ну да. Куда мне до ее этого павлина в галстуке и с акибаной? Он остается? Грозный голос хозяйки заставил нас отвлечься друг от друга. Нет, ба, ему уже пора. Конечно, а ты пакуй чемоданы. Ткнул я пальцем Ритку в плечо. Скоро вернусь. Чемоданы? Не поняла она, ожидая от меня пояснений. Именно, детка, послала Киселёвой воздушный поцелуй, направившись к выходу. Ты и я в моей квартире, пропел довольно. Сглазил, точно сглазил. Надо было держать язык за зубами, тем более не зная, что приготовил мне старый жук.